Аленкин папа был умным, приятным мужчиной и крупным, удачливым руководителем. Довольно редкое сочетание, если разобраться. Высокий, худощавый, русоволосый. Девочка показала семейное фото. Можно было сделать вывод, что старшая дочь Марина пошла в отца, хотя и не унаследовала его обаяние. Петр Назарович умел нравиться женщинам. Именно нравиться, потому что ни у кого из окружающих не было никаких оснований утверждать, будто Петр Ильинский пошаливает на стороне. «Нагулялся уже», — шептались его многочисленные секретарши-референтки, собираясь попить кофе с домашней выпечкой в одном из кабинетов. «Женился-то поздно. Сколько ему тогда? За 30 уже было?» «Далеко за 30». «Зато какую фифу себя отхватил, видали? Потрясающая баба! Ей бы на подиум!» «Может быть, она ему долго динамо крутила?» «Это такому-то мужику?» Подобные разговоры продолжались года полтора. Пиш-барышни, склонив друг к другу головки с завитыми челочками, за это время всесторонне обсудили достоинства и недостатки действительно необыкновенно красивой и ухоженной жены Петра Назаровича и замолчали. Потому что сплетничать о счастливых людях не очень-то интересно, а они были счастливы. Петр Ильинский, его Илона прекрасная и дочка Мариночка. Девочка родилась на втором году брака. Свое семейное счастье начальник тщательно оберегал, так что у сплетниц не было ни малейшего повода для злорадства. Лет 5 продолжалась эта чужая идиллия, а на 6-й год этого брака, летом, в приемной появилась разбитная бабенка в цветастом сарафане и чудовищной шляпе с огромным искусственным пионом сбоку. Впрочем, шляпу она скоро сняла, и в остроглазой секретарше стало ясно, что, во-первых, вытравленные пергидролем светлые волосы посетительницы вульгарно почернели у корней, а во-вторых, женщина была очень, просто до неприличия молода, лет 20 от силы. Вздернув облупленный от загара носик, эта безвкусно одетая барышня громко спросила. «Назарыч у себя?» «У себя. Но вам, девушка, это обстоятельство ничем не поможет. У Петра Назаровича неприемный день». «Но это для другого кого-то неприемный», — почти выкрикнула незнакомка. «Меня-то он примет. Иначе я такое тут устрою». Она выпятила бедро и поправила пальчиком с облупленным маникюром упавший ей на глаза желтый завиток волос. А затем пошарила рукой где-то у себя за спиной и выставила, почти вытолкнула перед собой маленькую девочку в ситцевом платье с вымазанной шоколадом мордашкой. Девчушке было года 2-3, и отдаленное сходство с нахальной гражданкой позволяло думать, что перед вами мать и дочь. «Скажи, Аленка, к кому ты пришла?» Не спуская глаз с секретарши, спросила у девочки женщина и легонько подтолкнула ее в спину. «К папе!» — заученно пробормотала девочка, грязными руками размазывая по лицу шоколад. «Слыхали? Вот сейчас же и пропустите нас к нему!» «И не подумаю! Слушай, лохудра, мне с тобой разговаривать некогда. Я сейчас на юг уезжаю. Поезд через полчаса. Спрашиваю в последний раз, пустишь к Назарычу?» «Нет, я позову охрану, и вас выставят вон!» — рявкнула секретарша, обидевшись на лохудру. «Ладно», — прошипела бабенка, — «тогда вот что. Мне вообще-то Назарыч не особливо нужен. Не об чем нам с ним разговоры разговаривать. Ты, значит, передай ему вот девку, дочь эта егойная. Он богатый, пусть сам ее обеспечивает, а мне одна обуза. А метрики ейные, вот». И она шлепнула на секретарский стол засаленный вязаный кошелек, набитый какими-то бумагами. А затем подхватила девчонку под мышки, посадила ее на один из стульев в приемной, быстро и равнодушно чмокнула ее в светлую макушку и тут же выскочила в коридор. Только ее сабо с гулким перестуком дробно застучали по коридору. «Стойте, куда вы?» — крикнула ей вслед растерянная секретарша. Она даже выскочила из приемной и попыталась догнать посетительницу, но тщетно. Пестрое платье уже скрылось между створками дверцы лифта. На пульте зажужжал селектор. «Что у вас там происходит?» – недовольно спросил Петр Назарович. «Кто так шумит?» «Да вот непонятное что-то», – начала была секретарша. «Так разберитесь», – грозно приказал начальник и отключился. Пришлось секретарше после некоторого раздумья брезгливо исследовать вязаный кошелечек. Поглядывая на девочку, которая сидела смирно, почесывая одной ножкой другую и осматриваясь вокруг с живым любопытством, секретарь достала из кошелька свидетельство о рождении Ильинской Алены Петровны 1989 года рождения, несколько обломанных по бокам фотографий и мятую записку. Разумеется, записка вызвала интерес в первую очередь. На тетрадном листке в клеточку, крупным полудетским почерком, с таким усилием, что красный карандаш кое-где прорывал бумагу, было начеркано. «Петя, ты оказался подлец, и знать я тебя не хочу. Я встретила человека любимого и уезжаю с им, а дочку твою ты сам себе забирай. Она мне жизнь личную мешает налаживать, а ты как хочешь, так и воспитывай. Прощавай, Нина». На фотографиях можно было разглядеть Петра Ильинского рядышком с нынешней беспардонной посетительницей. Они сидели за одним столиком в каком-то кафе и попивали коктейли и шампанское. Причем, судя по количеству замороженных в ведерках бутылок, солидному Ильинскому с юной Ниной было ой как весело. «Вот это да!» – подумала секретарша Петра Назаровича. И даже в нетерпении засучила ножками. До обеденного перерыва оставалось еще столько времени, а новость о том, что их строгий начальник вдруг обрел незаконную дочь, уже распирала ее изнутри и грозила разорвать сплетницу на части. То, каким именно образом Петр Назарович Ильинский сумел объясниться с женой и убедить ее, что прижитый им на стороне ребенок не должен испытать на себе участи воспитанницы детского дома или интерната, осталось для любопытных девочек из секретариата тайной за семью печатями. Но семилетняя Марина, которая уже многое научилась понимать, слышала, что родители приглушенными голосами разговаривали в своей спальне почти до утра. «Как же так, Петя?» – растерянно спрашивала мама. Марина никогда не слышала в ее голосе такой беспомощности. «Петя, ну как же так? Что же мне теперь делать? Что? Господи, я тебе всегда так верила!» «Илоночка, прости. Мне нечего тебе больше сказать, кроме как прости, прости, прости. Я каюсь, на коленях каюсь. Бог знает, как это случилось. Я тогда в командировке был в Свирске, помнишь? 4 года уже прошло с тех пор. Устали все как черти, спустились вечером в бар освежиться. Жара такая стояла, даже сейчас помню. И подсела к нам эта, понимаешь, Нина. Одета бедненько так, глаза жалкие, совсем еще ребенок. Рассказала, что она сирота, в ПТУ каком-то учится. Мне сначала, веришь ли, Илоночка, просто покормить ее захотелось. Сначала, а потом? Стыдно вспоминать. Мы, наверное, просто перебрали тогда все сильно. Первый раз со студенческих времен я пиво с шампанским мешал. Как мы вышли из бара, не помню. Как я к себе шел, не помню. Ничего не помню. А утром гляжу, эта Нина в моей кровати лежит. Перепугался я, как мальчишка. Засуетился даже. Выпроводил девчонку побыстрее. Она адрес, телефон мой спросила. Я и дал, чтобы только она скорее ушла. Даже не сообразил, что можно было выдумать номер или хоть одну цифру переврать. Не сообразил, понимаешь? Нет, Петенька, я ничего не понимаю. Не могу понять. С отчаянием шептала Илона. Милая, я не знаю, что мне сказать в свое оправдание. Что это с каждым мужчиной случается? Нет, все это чушь. Я виноват, но что же мне было делать? Эта Нина позвонила мне через год, на работу, слава богу, и сказала, что она родила. А я ведь даже не знал, что она после того раза забеременела. Если бы она хоть раньше меня предупредила, я бы приехал к ней, с больницей помог, врача бы нашел, все устроил. А тут? Испугался я, что эта проныра до вас с Мариночкой доберется, шантажировать тебя начнет. А она так спокойно говорит: «Если не веришь, что это твоя дочь, я, дескать, на экспертизу согласна. И ничего, мол, мне от тебя не надо, только дочку признай, чтобы в метрике в графе «отец» прочерка не стояла. Да помогай деньгами, пока она не подрастет. У меня прям как гора с плеч свалилась, потому что твое и Мариночкино спокойствие мне всегда было всего дороже. Веришь?» «Верю», — грустно ответила мама. «Я перед тобой, как перед исповедником, весь выложился. Ничего не скрыл. И как теперь решишь, так и будет. Будет только так, как ты решишь». Родители говорили еще долго-долго. А потом Марина услышала, как мама вышла из спальни и осторожно подошла к дивану в гостиной, на который положили голубоглазую Аленку. При тусклом свете ночника женщина долго смотрела на мирно сопевшую девчушку, а потом, поправив на ней одеяло, ушла. Маринка повертелась у себя на кровати и уснула. Утром папа, как всегда, ушел на работу, а мама, когда Маринка вошла в кухню, уже кормила довольную Аленку завтраком. Девочка быстро освоилась в новом доме и болтала без умолку, останавливаясь только тогда, когда у нее перед лицом возникала ложка с очередной порцией каши. «Мариночка», — сказала мама, обернувшись и положив руку на Маринкину голову, — «теперь у тебя есть сестра. Ее зовут Алена». «Ага», — только и сказала Марина. Она всегда мечтала о сестренке. Вот таким образом живчик Аленка и стала полноправным членом семьи Ильинских. У девочки был не злой, уживчивый характер, а семейный доход позволял реализовывать прихоти обеих девочек, так что у них почти не возникало повода для ссор. Петр Назарович считался Аленкиным отцом вполне официально, а Илона оформила над девочкой опекунство. На удочерение она не согласилась. «У тебя есть еще одна, другая мама», — говорила она Аленке. «Только та мама очень молодая. Когда-нибудь она обязательно захочет тебя увидеть, и ты должна ее помнить». Девочка улыбалась. «Это большой грех, Петенька, навсегда лишать мать дочери, даже такую мать», — говорила она уже мужу. «Все может случиться, и Нина это раскается, захочет поучаствовать в Аленочкином воспитании. Надо оставить ей шанс. Как хочешь», — пожимал плечами Ильинский. «Но записку, которую она мне написала, суд вполне может посчитать официальным отказом от родительских прав. Сама знаешь, не та мать, что родила, а та, что вырастила». Но Илона сумела настоять на своем. Ласковая Аленка привязалась к названной матери, да и сама Ильинская, будучи строгой женщиной в основном лишь внешне, очень скоро перестала разделять в сердце обеих девочек. Так они и жили.